Галич, Сорока, Чиж, Кука, Кремень, Заяц. Деревня Заветова. Зима. Когда мимо домишки бабы Поли прогромыхали танки, прошла пехота на лыжах. Звуки боя отдалились к станции. Меня наконец-то выпустили. С кровати на меня смотрели потемневшие глаза Вальки, нашей отважной Куки. Я побежал к дому. Дома не было. Среди дымившегося пожарища торчала печная труба. Фашисты сожгли наш дом. В огне исчезло все. Мне показалось, сгорела наша довоенная жизнь. Сгорели наши метрики, документы, фотографии. Мой первый зуб, модель «Авроры», которую мы собрали с отцом. Мои тетрадки и любимые книжки. «Мама, где же ты, моя мама?» Банька осталась, в ней еще хранилось тепло, не выстудило. Затопил печурку и побежал на улицу. По деревне метались люди, пытались тушить еще не полностью сгоревшие дома. Искали родных, свою живность. Сняли дядю Петю, положили рядом с другими убитыми. Пришли солдаты, мне показалось, старики, усатые, хмурые, в грязных телогрейках. Похоронная команда. На краю деревни стали рыть большую яму, братскую могилу. Кроме наших деревенских, похоронили погибших солдат. Надвигались сумерки. Я брел по улице, не зная куда. Очень хотелось встретить кого-то. Знал, что никого не встречу. Увезли, угнали в Германию. И вдруг... «Ваня, сынок!» «Мама!» Я бросился к маме. Не сразу разглядел, у нее под мышкой чижа. Мама рассказала мне про все события двух дней. Эх, а я просидел у бабы Поли в теплой избе. Заяц, герой, чиж, фашиста застрелил. Кука у них из-под носа сбежала. А я одну листовку написал, и то Кука с зайцем приклеили. «Сынок, пойдем, Колю домой отведем», сказала мама. Не успели. Дома у чижа все узнали и его уже искали. Мама чижа упала перед ним на колени, ощупала всего, тискала и плакала. Плакал и чиж. «Ваня, Ванечка!» Подбежала к нам мама Куки. «Ванечка, если вы вернулись, где Валя? Ты не видел ее?» «Она у бабы Поли». «У кого?» «У Макарихи». Валина мама убежала. «Галич! Галич!» — закричал вынырнувший откуда-то Сорока. «Смотри, кто нашелся!» Сорока вытолкнул чумазого, грязного до черноты паренька в разодранной фуфайке. Я всмотрелся в перепачканное сажей лицо. «Пашка! Кремень! Пашка! Живой!» Я кинулся к другу и обнял. Он пропах гарью и дымом. Кремень молчал и дрожал от холода. Тут я увидел, что на ногах у него старые разбитые ботинки. «Кремень в холодной сидел», — рассказывал за Пашку Сорока. «Это он! Штаб поджег! А Тищенко его выследил. Уже 2 дня как поймали, хотели завтра повесить при всех». «О, Господи!» — воскликнула мама. «Паша, это правда?» Кремень кивнул. «Мы думали, ты сгорел», — ляпнул я. «Не-а», — стуча зубами, выдавил Пашка. «Я, как немцы пришли, в окошко юркнул и в погребке спрятался. У дяди Харитона погребок в огороде. 2 дня просидел, потом решил отомстить за кузню». «Да ты замерз совсем! Пойдем к нам!» «Я его отведу», — сказал Сорока. «Отогреем, не беспокойтесь. Пашка, бежим! Галич, давай завтра ко мне! Пароль «Отряд действует!» «Ладно!» — крикнул я в темноту, в которой исчезли мальчишки. «Это что еще за Галич?» — спросила мама. «Ну, это так, для конспирации». Мы шли по деревне. Вдруг вдоль улицы заплясали тусклые огоньки. Появилась легковушка, остановилась около нас. Вылез военный. «Здравствуйте», — — поздоровался он. «Вы местные?» «Здравствуйте», — ответила мама. «Местные, а вы кто?» «Полковой комиссар Нестеров». «Военный козырнул. Не скажете, в каком доме у вас дед Василий живет?» «Убили деда Василия и внучку его. Расстреляли фашисты». Военный промолчал, стукнул кулаком по крыше машины. Загудела крыша. «Жаль деда», — проговорил он. «Так и не узнал, что не солгал я. Да, сколько горя фашисты несут. Ничего, за все ответят. А Гитлера в клетку посадим, и пусть все, кто мимо проходить будет, плюют ему в лицо». Он сел в машину, придержал дверцу, посмотрел на меня. «А что это за О-Юм такой? Не знаешь?» — спросил. «Отряд юных мстителей», — ответил я. «А вы откуда знаете?» «Не только я. В штабе армии знают. Из редакции «Красной звезды» звонили. Хотят корреспондента прислать. Нагнал страху на фрицев этот О-Юм. Стало быть, юные мстители?» Помолчал, добавил. «С такими хлопцами да не победить!» Военный махнул рукой. «Прощайте», — сказал и захлопнул дверцу. Укатили. Стало тихо. Не просто тихо, а очень тихо. Будто накрыли нашу деревню банкой. Темно и тихо. «Мам, а наш дом сгорел?» — выпалил я. Мама ничего не сказала. Взяла меня за руку, и мы пошли к нашему двору. «Жалко», — добавил я. «Ничего, сынок. Главное, что мы живы. Все остальное — дело наживное. Разобьют фашистов. Вернется отец. Мы такой дом построим. В 100 раз лучше прежнего. Главное, что мы живы», — повторила мама. Пошел снег. Тоже тихий, легкий. Кружил хороводы, гладил по щеке, мягко ложился на плечи, успокаивал. А впереди была война. Долгие 4 года. Впереди победа, мир. И вся жизнь впереди.